Та как раз выбралась из-за стойки, полностью одетая, только китель почему-то был вывернут на левую сторону. Пуговицы из-за этого все время расстегивались, но девушка упорно пыталась застегнуть их обратно. «Сухой закон», — снова вспомнил я. «Говорят, в Штатах, после отмены аналогичного указа, спрос превышал предложение в течение 15 лет. Не глядя по сторонам, драконица из гвардии князя прошла мимо нас, один раз ткнулась лбом в каменную стену, но потом отыскала дверь и вывалилась в коридор. «Увидимся, Сабрина!» — прокричал ей вслед Руперт, а потом повернулся и подмигнул. «Будет ей гауптвахта на неделю, как пить дать, завидую, хотя бы отоспится». «Где Зибрина?» — спросил я страшным шепотом. «Только что дошло, она же подросток, ей вообще пить нельзя». Оставил в номере, Руперт, поморщившись, дотронулся до левой скулы, там подсыхала большая ссадина. «Что я, самоубийца?» Тетя наказала присматривать за дочей, как за тухлым яйцом. «Пришлось, правда, связать, иначе...» — он махнул рукой. «И давно это было?» — спросила Лолита. «Ну, чуть больше суток». Руперт равнодушно пожал плечами. «Эх, лепота!» — он потянулся. «Давно мы так не отрывались. То есть девочка лежит связанная, без еды и воды, больше суток?» — уточнил я. Под ложечкой засосала. «Ой, да расслабься, тренер!» Руперт даже ухом не повел. «Я повешусь на собственных кишках, если она не освободилась через 15 минут, а может, раньше». «Любимая ученица мастера Скопика, мастер Скопик, вор», — подумал я. «А Зибрина, стало быть», — и потряс головой. «Не об этом надо сейчас думать. Руперт, Лолита, соберите всех и под ледяной душ. Через час, чтобы все были, как огурчики, оранжевые и с липкими бородавками», — уточнила Лола. Заметив в ее глазах подозрительный блеск, я усмехнулся, угадала, и чтобы слизи было побольше. Развернувшись, я захромал к двери. «А ты куда, тренер?» – удивился Руперт. «Найду Автандила и набью ему морду», – буркнул я себе под нос, а громче сказал: «Навещу Ника, может, ему уже стало лучше». «Тибальт убит, Ромео изгнан», – вертелась в голове идиотская фраза. «Черт бы побрал этого Макса, черт бы побрал эту уховертку, черт бы побрал этого князя вместе с его жезлом. Где искать ангела?» Я не представлял, поэтому направился к сектору, в котором размещали игроков. Я там был всего один раз, когда кидал вещи в отведенной мне комнате. Мы ее делили с Одиссеем, и я честно не хотел даже думать, как Горгонит умещается на походной армейской койке, которую привез с собой. Его вещей не было. Я посмотрел на свою кровать, аккуратно заправленную зеленым шерстяным одеялом, с подушкой в трогательный синий цветочек. С трудом подавил желание рухнуть на эту подушку мордой вниз и отключиться. Вместо этого достал из кармана капсулу и закинул в рот сразу две, а потом вытаращился на пузырек. «Ёрш твою за ногу!» Приволакивая больную ногу, я похромал искать Макса. Оставил его с Касси, когда понял, что перебранка пошла по второму кругу. «Князь умирает», — заявила она, когда вышла из кабинета уховертки. И это тоже было сопряжено с тем фактом, что жезл похитили. Оказалось, артефакты князь каким-то образом связаны, я не понял, каким. Главное, пока жезл на Благоре, старик более-менее в норме, но стоит артефакту исчезнуть из измерения, и процесс с распада пойдет полным ходом. «Ты хоть представляешь, сколько твоему дедуле лет?» — ожесточенно наезжала Кассандра, приперев Макса к стенке. «Он и дышит-то лишь благодаря жезлу, а ты скачешь по измерениям ради какой-то бабы. Впрочем, чему я удивляюсь?» — горячилась Касси. «Ты такой, в этом, ты весь, ради юбки готов похерить даже родственников». «Я изменился, Касси», — хрипел Макс. «У меня только одна девушка». «Ну конечно», — холодно улыбалась Кассандра, еще чуток нажимая на его горло. «С остальными ты просто в хороших дружеских отношениях». «Да нет никаких остальных», — выкручивался Макс. «Да ну, а как же Лилит?» «Я ушел. Самое главное я узнал. Жезл нужен князю не только для того, чтобы закрывать порталы. Что-то эти драконы темнят. Они не сказали и половины того, что нужно знать, чтобы отыскать хреновину». «Но Касси права. Макс не ищет жезл. Он полностью сосредоточился на спасении Лилит, чему я, конечно, только рад. Но все-таки, сворачивая за угол, я на кого-то налетел. Задумался, не смотрел по сторонам. Идея, которая только что пришла в голову, полностью поглотила мое внимание. Ёрш твою медь!» Это было самое ласковое, что я мог сказать, со всей дури хряпнувшись на задницу. Напротив, тоже сидя на полу, Потирал лоб ускалицей чувак в странной накидке из перьев и в замысловатой шапке, похожей на перевернутый золотой горшок. «Тренер Тиначи», — вспомнил я, где видел этого Горбоносова. Узкие длинные глаза, дубленая коричневая кожа. Он сидел, глупо разбросав ноги, видать, тоже хорошо приложился. Рядом валялся небольшой золотой диск. Я решил, что это поисковый амулет и какая-то золотая зубочистка, наподобие дирижерской палочки. Что он ей, в игроков тычет, что ли, вместо шпор? «Прости, тренер, я тебя не заметил», — пробормотал я, держась за стену, поднялся и похромал дальше. Странный чувак сидел, шлепал губами, моргал на меня своими змеиными глазками, но так ничего и не сказал. «Макс, слава богу, он был в своем номере, и, кажется, занимался любимым делом. Опять бухаешь?» «Нет». Паршивец даже не попытался спрятать очередную бутылку. Батарея и пустой стеклянный тар громоздились вдоль стен, на столике, на стульях и даже на кровати. Я заряжаюсь энергетически. Комнатушка его ничем не отличалась от моей. Скупердя и все-таки эти драконы. Могли бы хоть принцу нормальный номер выделить. Хрен с тобой, делай, что хочешь. Скажи только, ты сейчас летать можешь? Хочешь еще раз откуда-нибудь спрыгнуть? Он вперил в меня абсолютно ясный взор. Хотя голос и показался мне чуток заторможенным. Не обратив внимания на его сарказм, я достал из кармана бутылочку с таблетками и потряс ее перед лицом Макса. «Спасибо, но я пас», — сказал он и сделал огромный глоток из бутылки. Запахло чем-то знакомым. Ни виски, ни вино, коньяк. Этот паршивец где-то раздобыл марочный коньяк, и теперь глушит его, как воду. «Это не тебе», — я еще раз потряс бутылочкой у него перед носом, как погремушкой перед младенцем. «Это для Лилит». Макс мгновенно ухватил суть. Пролететь над башней голода и сбросить ей капсулы. Он отшвырнул бутылку на кровать. Та была уже пуста, так что ничего страшного не случилось. «Займешься?» – спрашиваешь. Макс пытался натянуть куртку, не попадая в рукава. Только вот, он замер и посмотрел на меня растерянно. «Я ни ухом, ни рылом. Где может быть эта башня? Благор огромен. Вообще-то, это планета размером с наш Юпитер, со своими климатическими прибабахами. В верхних слоях атмосферы тут такая турбулентность, что мама, не горюй и...» «Макс», я мягко взял его за плечи. «Просто дыши». «Ладно», он послушно втянул носом воздух. Когда выдыхал, из ноздрей вырвался клуб едкого дыма. Я закашлялся. «Ой, извини», он прикрыл рот ладошкой, как человек, который неприлично рыгнул. «Это все чертов коньяк, сивушные масла». «Ага, я так и понял». Так, придя в себя, он по обыкновению забегал взад-вперед. «Надо раздобыть карту». «У кого?» «Уховертка не даст». «Князь, у дедули в кабинете висит офигенная карта. Я пойду туда и вычислю, где находится башня голода, а потом полечу, и...» «Это даст нам время». У него загорелись глаза. «Лилит на капсулах спокойно продержится до конца игр, а мы пока все разрулим». Молоток, хлопнув его по плечу, я повернулся к двери. «Эй, тренер», я обернулся. «Капсулы-то оставь». Я посмотрел на бутылек в руке. «А у тебя своих, что ли?» «Нет, вот мое топливо», он кивнул на пустые бутылки. «С капсулами у меня несовместимость, аллергия». Я бросил ему бутылочку через всю комнату, Макс поймал. «Вот и еще одна теория, почему он так много пьет», усмехнулся я про себя, когда шел к комнате Ника. Ориентировался я уже без всякого артефакта наводчика, совсем забыл про него. Диск лежал в застегнутом на молнию кармане олимпийки, но сейчас я заплутал, наверняка свернул не в тот поворот. Все здесь было одинаковое, каменно-серое, лампы над головой светились в полнакало, холодным синеватым светом, похожим на кварцевый. Ткнувшись в пару коридоров и не обнаружив вообще никаких дверей, я вспомнил про талисман, достал и тупо уставился на небольшой, с ладонь, диск. Какая-то мысль промелькнула в связи с этим и убежала. Тряхнув головой, я нашел точку на изображении лабиринта и, сориентировавшись, похромал дальше. В принципе, было терпимо. Ногу ниже колена я вообще уже не чувствовал. Добравшись до покоев, где разместили задниц, я секунду смотрел на ряд одинаковых дверей, а потом кивнул сам себе и постучал в третью слева. «Он с самого приезда сидит в номере», — сказала Лола, — «и только еду заказывает. Коробки из-под пиццы, пластиковые упаковки, бумажные кульки. Целая куча их громоздилась у стены рядом с дверью. Ошибиться невозможно. Ник», — позвал я, — «открывай, это тренер». За дверью послышалась возня, словно кто-то комкал большой лист хрустящей бумаги. «Что вам нужно?» Наконец раздался неуверенный голос. Я выдохнул. «Жив. И может говорить, уже хлеб». Лола сказала: «Ты заболел. Может, что-нибудь нужно? Аспирин? Горчичник? Нет. Спасибо, мне уже лучше. Ты в курсе, что Лилит сидит в башне голода? А Одиссея депортировали? О, а вся команда перепилась до розовых кроликов». С той стороны двери раздались шаги. Впечатление было, словно шагал слон, никак не меньше, или дракон. «Мама дорогая, это что, заразно?» — успел подумать я, а потом дверь приоткрылась. Щелка была небольшая, сантиметров 10. Коляна мне пришлось изучать по частям. Огромная жирная щека, крохотный, заплывший жиром глаз. Пальцы, придерживавшие дверь, больше походили на сардельки. «Кто ты такой и почему сожрал нашего менеджера?» — рявкнул я, открывая дверь пинком. То есть, впечатленный открывшимися необъятными перспективами, я совсем забыл о колене и со всей дури саданул по двери ногой. Результат был обратным. Не дверь распахнулась, а я отскочил от створки и опять хряпнулся на задницу. Копчик и колено помянули меня тихим недобрым словом. «Тренер». Колян выскочил в коридор и помог мне подняться. «Вы в порядке?» От боли и собственной глупости я вспотел, а глядя на Ника, с которым расстался несколько дней назад, забыл, как дышать. «Ни хрена, мать твою, за ногу!» В попытке удержаться я схватил его за плечо, пальцы погрузились в жир по первую фалангу. «Идемте, вам надо присесть». И он потащил меня в свой номер. Весь он был завален коробками и упаковками от еды. Запах стоял феерический. На журнальном столике исходила паром надкусанная пицца, судя по измазанным соусом щекам Кольки. Именно ею он занимался до моего прихода. Очешуять не встать, я еще раз оглядел громадную тушу. «Ты, блин, похож на завернутого в пуховое одеяло бегемота. Это все капсулы». Колька попытался пинком запихнуть под кровать несколько упаковок, они громко зашелестели, одна прицепилась к брючине, из нее посыпались какие-то крошки. «Интересно, на Благоре водятся тараканы?» «Как по мне, очень даже запросто». «Капсулы?» – переспросил я, а сам подумал: «Опять эти капсулы, и что с ними не так?» «Я всегда был толстым», – признался Колян. «До переезда на Благор у меня даже девушки не было. Кто позарится вот на это?» Он указал на свое громадное, как дирижабль, брюхо. «Но в Сан-Инферно я похудел, там ведь вообще нет еды». «Ну а как же, ресторан Доньи Карлотты не в счет», — Колька затряс пухлыми, как студень, щеками. «Мне ведь главное, не видеть». «Ну, помучился какое-то время, а потом привык. А попав на Благор, ты развязался?» — кивнул я. «Ну что ж, это понятно. Закодированным алкоголикам не позволяют даже нюхать выпивку». «Всего одна пицца», — пожаловался Колька. «Выхожу из комнаты, а она лежит, в коробочке, под дверью, и так пахнет. Ну что могло случиться?» А потом он смутился. Вся кожа, все видимые ее участки, сделались багровыми. А потом мне стало стыдно показаться на глаза хоть кому-нибудь, особенно Лилит. Последние слова он произнес шепотом. Я еле расслышал, а когда понял, что он имеет в виду: «Ёрш твою медь!» Колян по уши втюрился в мою ведьму. Глава 14. Рассудив, что ребята уже пришли в себя, уверен, Лола и Руперт за этим проследили, я похромал к нашей раздевалке. Все, с сегодняшнего дня от команды, ни ногой. Князь прав, я не умею расследовать преступления. Каждый должен заниматься своим делом, и мое дело – быть с ребятами. Чтобы удержаться на Благоре как можно дольше, в идеале, до конца игр. На этой мысли я остановился. Срань, как так получилось? Ведь я всегда нацеливался на победу. Я дышал победой, жил ради этого чувства, еще раз ощутить, что я выиграл. Я лучше других, быстрее, выше, сильнее. Но когда Лилит попала в беду, я как-то нечувствительно переключился. Чуть ли не впервые в жизни проблемы другого человека оказались для меня важнее, чем свои. Я возобновил движение. В колене что-то отчетливо похрустывало, и я уже подозревал самое худшее. Опять треснул хренов мениск, ведь Макс предлагал дать денег на целителя. Черт, надо было спросить, а теперь поздно. Наверняка он уже упорхнул, но дело не в этом. Ребята приехали за победой, они хотят победить, и чертовски много пашут для того, чтобы стать победителями. Я не должен их подвести. Чуть не повернул назад, разыскивать Макса, засунуть гордость в жопу и вытрясти с него денег на целителя. Но к этому времени я почти добрался до раздевалки и решил сначала проверить, как там и что. Тарара был ровно такого же цвета, как и рожа испитого, бомжеватого алкаша. Посмотрев на меня больными глазками, Он сунул мордочку в кружку с водой и пустил пузыри. «Если ты таким образом хочешь утопиться, забудь», — сказал я. «Похмельский симптом пытаюсь искоренить всеми доступными способностями», — надтреснутым голоском поведал троглодит. «Стыдобское и позорственное ощущение ощущаю до кончика хвоста. Неприятельски это. Тетушка будет недовольна». Я похлопал его по ершистому загривку. «Расслабься, приятель. Подумаешь, напился. Мы ей не скажем. Питие определяет сознание», — философски изрек троглодит. «Сознание каждого троглодита, а мое, не определяет. Тетушке будет стыдно за такого некрепкого племянника». Тренер Трара поднял на меня страдальческий, в красных прожилках взор. «А это и правда вы, не галлюциноген, вызванный неумеренским потребительством?» «Сам не знаю», — честно ответил я. «Может и галлюциноген». Троглодит уронил мордочку в кружку и затянул глаза серой пленкой. «Следующим, кого я увидел, был Автандил». «Ага», — рявкнул я, уперев в могучую ангельскую грудь указательный палец. «Возмутитель спокойствия. Я ничего не сделал», — попытался уйти в глухую защиту ангел. «Автандил хороший», — оторвался от кружки Тарара. «Заплатил по разгромскому и разорительскому счету». Остальные дружно закивали. Я оглядел команду. «А все не так страшно. Горгониды в норме. Минотаврам хоть бы хны, с ангелов тоже все, как с гуся вода. Больше всех пострадали Тарара и оба октопоида, видать, как самые неприспособленные к выпивке. Но если подумать, Силанти, лучший голкипер, который у нас есть, Мефодий, отличный защитник, а Тарара, в последнее время маленький троглодит занимает все более значимое место в команде. Он очень умно действует на поле, да и мечи его любит. А завтра у нас игра, по сетке, с командой АА. То есть земляками Автандила. Не слишком ли много совпадений? Всем на разминку, прорычал я. Но тренер, попыталась возразить Андромеда. Физические нагрузки только способствуют выводу алкалоидов. Так что вперед из песней. Я только хотела сказать, что стадион сейчас занят, сказала Андромеда. Время команды те начали. Срань. Значит, бегайте по коридорам. Нельзя отменять единожды отданный приказ, но можно его модифицировать. Давайте, давайте. Шустро, весело, с огоньком, я проследил, как ребята, один за другим, вяло покидают раздевалку, и побольше водички. Восстанавливаем метаболизм. А зачем его восстанавливать? Тихо спросил Мануэлю Шаддама. Хрен знает, отвечал Минотавр. Отродясь, у меня никакого метаболизма не было. Нужен диетолог, сделал я себе зарубку в мозг. В Сан-Инферно это было не актуально, но мы ведь и дальше собираемся ездить по измерениям. Надо поговорить с Лилит. Под ложечкой неприятно кольнуло. Забыл, где она сейчас. Автандил, негромко сказал я, когда ангел проходил мимо. Задержись. Тот усмехнулся, а потом независимо устроился на скамейке. Гавриил в дверях оглянулся. Тебя ждать? Спросил он Автандила. Тот вопросительно посмотрел на меня. Кажется, я отдал приказ, изображая спокойствие, сказал я. Кому не нравится, могут собирать вещи. Гавриил исчез. Дверь аккуратно прикрыли с той стороны. Может, я чуток и перегнул. Но хватит. Хватит разводить сопли в сиропе. Буду насаждать армейскую дисциплину, для их же собственного блага. Когда за дверью стих дробный топот, я тоже присел на скамейку. О чем будет разговор, тренер? Напуганным, или даже смущенным он не выглядел. А тебе? Класс, ангел польщенно улыбнулся. Это я люблю. Автандил, позвал я. Сколько они заплатили за то, чтобы ты все испортил? Это был пробный шар. Просто решил проверить догадку. Секунду он смотрел на меня молча. Явно взвешивал, какой линии поведения держаться. Кто-то проговорился. Да. Наконец ангел поморщился. Наверняка Уриэль, чтоб ему век рая не видать. В яблочко. Никто ничего не говорил, признался я. Что? Так вы ничего не знаете? Я буду все отрицать. Я использовал дедуктивный метод. Ангел посмотрел на меня искоса, недоверчиво, и сразу отвел взгляд. Нетрудно было сопоставить факты, продолжил я. Ты саботируешь команду с тех пор, как мы прибыли на Благор, и других подстрекаешь. Автандил фыркнул и принял вид оскорбленной невинности. Вы ничего не докажете, надменно заявил он и поднялся. А теперь, если позволите, меня ждет тренировка. И гордо вскинул подбородок. А мне не надо доказывать, мягко напомнил я. Я ж тренер, и могу засадить тебя на скамейку на веки вечные. А еще я могу тебя уволить, но не посреди же чемпионата. Автандил вновь рухнул на скамейку, не заметив, что уселся практически вплотную ко мне. У меня контракт, «Пофиг на контракт», — я пожал плечами. «Кто мне запретит?» Ангел молчал. «Конечно, этому могла бы воспрепятствовать Лилит, менеджер команды по совместительству, твоя девушка. Но вот незадача. У нее самой огромные неприятности, а ты от нее открестился». Подначивая, я зорко наблюдал за Ангелом. «А вдруг да и выдаст что-нибудь полезное? Я правда ничем не могу ей помочь», — буркнул Ангел. «Согласен. Помогать — это не твое», — кивнул я. «Зато вредить», — махнув рукой, я сделал вид, что поднимаюсь со скамейки. «В общем, сейчас сюда прибудет стража, и дальше разговаривай с ними». «За что?» «За намеренное причинение вреда имуществу. Меня несло. Заранее я ничего не продумывал, просто накатил приступ импровизации. Видишь ли, по закону, игроки являются собственностью клуба, а клуб принадлежит безумному Максу. А Макс, как ты знаешь, дракон. А драконы чертовски не любят, чтобы их имуществу причиняли вред. Терпеть не могу подобную казуистику. Но и таких ребят, как Автандил, я тоже повидал. Взывать к голосу разума или чувству вины бесполезно. Отопрется и будет уверен, что победил. Но я ни при чем, я ничего не делал. А вот это пускай решают драконы. Я же, со своей стороны, могу сказать лишь одно. Спаивать команду накануне ответственного матча, как по мне, это чистый саботаж. А если учесть, что играем мы с ангелами ада? Автандил заплакал. Я не виноват, слезы были большие, крокодильи. Это все они и... Интересно, сколько тебе дадут? Задумчиво проговорил я. В Сан-Инферно ты наверняка отделался бы легким испугом. А здесь, надеюсь, ты хочешь сесть на диету. У них тут есть охрененно эффективная. Башня голода называется. Меня заставили и... А вот это уже похоже на начало признания. Говори. Это все с кораблей, менеджера А. Скоренько утерев слезки, Автандил перешел на деловой тон. Он велел мне развалить сынов. А сам подсуетился, чтобы во втором туре нам выпало играть именно с ними. Каким образом? Перебил я. Турнирную сетку составляют перед играми, и если б выиграли не мы, а скрулы. Думаю, он придумал всю махинацию уже после первого тура, неожиданно рассудительно поделился Автандил. Недавно мы столкнулись в коридоре, Скрабли меня узнал, и предложил немного заработать. Ангел помотал головой. Ему это было не нужно, поморщился Автандил. Когда-то на рае я совершил проступок, я все искупил, честно. Служил в стройбате, затем, в мотопехотном, у черта на куличках, дембельнулся в звании капитана, и уехал в Сан-Инферно. В раю не любит неудачников. Не попадись, вспомнил я, важно не то, что ты сделал, а то, что ты попался. Старый добрый шантаж, кивнул я, а ты не думал, что признавшись сразу, избавил бы и себя и меня от кучи геморроя. Автандил посмотрел на меня с чистым, почти детским удивлением. Тренер, а вы здесь совсем ни при чем. Скрабли грозился сообщить обо мне бывшим подельникам. Подельникам, Скрабли все про меня знает. Он был прокурором, вел все дела. Потом уже как-то выбился в люди. А сейчас он пригрозил, что отыщет моих подельников и скажет, что это я сдал их аннунакам. Я вздохнул, прикрыл глаза, помассировал переносицу. «Знаешь, мне пофиг, что ты там сделал», — устало сказал я. «Тем более, что ты искупил и все такое. Но скажи, ради бога, одну вещь. Какого хрена ты открещиваешься от Лилит?» Ангел горько усмехнулся. «Неудачник, это клеймо на всю жизнь». Он бросил косой взгляд на меня, но спохватился. «Я просто не хотел, чтобы мое прошлое послужило для Лилит отягчающим обстоятельством». Я вытаращился на него, охренев до глубины души. «Ты хочешь сказать, что пытался ее защитить? А что, это запрещено?» Отстраненно спросил Автандил. «Она, моя девушка. Разумеется, я хотел ее защитить. Я ей полностью доверяю. Если она украла жезл князя, значит, он был ей нужнее, чем ему». Я икнул. «Откуда ты знаешь, что украли именно жезл?» Ангел фыркнул. «Тоже мне. Секрет Люцифера. Да на Благоре только об этом и сплетничают. Имеющие уши да услышат. То есть, поймал я себя на том, что массирую колено. Неосознанно. Тут все уверены, что кражу совершила Лилит. Так говорит баронесса Фирчильд. И потом, Лилит посадили в башню голода, а туда кого попало не сажают. Ну, не то, чтобы Лилит. Это кто попало, в смысле? Я понял, понял». Отдернув руку от колена, я схватился ею за лавку. «Болит?» — спросил ангел. «Ты о чем?» «Колено», — он кивнул на мою ногу. «Могу помочь. Иди в жопу. Как скажете, тренер». Он еще и издевается. «Слушай, а как же все твое поведение до встречи с этим Скраблием?» Не могу сказать, что и до этого ты был просто ангелом. Непонимающий взгляд огромных голубых глаз. Я хочу сказать, ты и до того вел себя, как последний засранец. Задирал ребят и вообще. Кто растоптал Руперта, еще когда мы играли против вас. И опять этот удивленный взгляд. Как он меня бесит, мама дорогая. Не понимаю, о чем вы, тренер. Я же подписал контракт. А там есть пункт. Подчиняться приказам тренера на поле. А приказы... Он горько усмехнулся. «Меня учили выполнять слишком хорошо». Я кивнул. «Ну а ребята, какого хрена ты все время придираешься к Гортензию? Но он же, зеленое желе». «Да, я заметил. Ни в жизнь не поверил бы. Ангел, ксенофоб». Я вспомнил себя, в первый день, когда я только знакомился с командой. Признаюсь честно, и на меня огромная куча зеленого желе произвела неизгладимое впечатление. Но потом я увидел дракона. А еще потом как-то до меня дошло. В мире, где мяч имеет собственную волю, а еще глаза и зубы, разумное зеленое желе, это даже нормально, и пахнет приятно. Как-нибудь попробуй с ним пообщаться, посоветовал я. Между прочим, он стихи пишет, мне Лилит говорила, и даже что-то такое цитировала, но я в поэзии, как еж в апельсинах. Я попробую, тренер, на лице ангела проступила покорная обреченность. Ну и вообще, будь проще, и люди к тебе потянутся. Так вы сдаете меня страже, или нет? А сам ты как думаешь, если вы завтра выпустите меня на поле, я вам покажу, где раки зимуют. Кто? Забудь. Так что ты собираешься показать самую лучшую свою игру, а скрабли, пускай идет в жопу. Я кивнул. Собственно, именно этого я и добивался, чтобы Автандил сам решил, что ему делать дальше. Посмотрим, сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. Колено отекло. Я это чувствовал через штанину. Интересно, здесь можно раздобыть обезболивающее? Шагая к выходу, мне пришлось опираться на все, что попадалось под руку. На стену, на шкафчике, на плечо Автандила. «Я могу вам помочь, тренер», — сказал тот, открывая передо мной дверь, с коленом. «Да ну», — вопросил я без особого восторга. «Ты что, целитель, военно-полевой фельдшер? И что это значит? Будет больно, в смысле, чертовски больно?» «Тренер, дьявольски», — сказал ангел, — «в стройбате нам не давали основ анестезии. Главный упор делался на то, чтобы боец как можно скорее встал в строй». «Ага», — я тупо кивнул. Был соблазн согласиться тут же, не сходя с места. «Но нет, боли я не боюсь. Просто доверять ему сейчас, перед игрой с ангелами ада, не мог, не имел права. Вы мне не доверяете, тренер». «Вдох, выдох, вдох. Твоя правда, Ави, не доверяю». Так что, вернемся к этому разговору послезавтра, лады, вам стоит только приказать. Отправив Автандила на пробежку, сам я похромал на стадион. Мне это было нужно. Посидеть в тишине и одиночестве, подумать. Атмосфера стадиона, где бы он ни находился, кому бы ни принадлежал, главное, это атмосфера. Тот особенный дух соревнований, побед, поражений, соперничества. Наверное, это как у Макса с адреналином. Ему, чтобы чувствовать себя живым, необходимо рисковать жопой, а мне, побеждать, нет, не так, мне, чтобы чувствовать, что день прожит не зря, необходим достойный соперник, тот, кого я буду стремиться превзойти. Выйдя к стадиону, я с удивлением понял, что тренировка Тиночли еще не закончилась. Казалось, мы с Автандилом трындели целую вечность, а вот поди ж ты. Выбрав местечко повыше, я устроился на широком и довольно удобном сиденье, и все-таки они странные, внешне. Такие же люди, как и я, красноватая кожа, темные, затянутые в хвосты, волосы, на индейцев похожи, я уже говорил, но временами в игроках Тиночли пробивалось нечто чуждое, нечто звериное, хищное такое, и это пугало. Вот взять октопоидов, они тоже пугали, особенно, когда их было больше одного, но по крайней мере, по ним было сразу видно, это, не люди, бляха медная, это хищники, флюиды, что ли, другие. А вот Тиночли я понять не мог, как ни старался. Воины, ягуары, это что, название такое, или они и впрямь превращаются? Судя по их форварду, таки да. Он начал разбег из угла поля. Мяч, как приклеенный, парил перед ним. Другие игроки, в рамках тренировки, пытались ему помешать, сбить с толку, отобрать мяч. Бесполезно. Центральный нападающий с капитанской повязкой был неотразим. Он мчался, все удлиняя прыжки. Временами казалось, ноги и вовсе не касаются травы, а потом он опустился на четвереньки, И вот передо мной уже не человек, а зверь, красивый, как ядовитая мухоловка, и такой же смертоносный. И вот уже мяч в воротах. Форвард вновь перетек в человечью форму и победно вскинул руки над головой. Послышались крики «Виват Монтесума!» или что-то в таком роде. Увлекшись, я даже захлопал в ладоши и громко свистнул. Парень меня просто покорил. Услышав посторонние звуки, тиначли замерли и уставились на меня, и было в их взглядах что-то такое. Словом, не завидую я антилопам, которым захотелось попить водички в их владениях. Через секунду они возобновили тренировку, но ощущение взгляда осталось. Только вот шло оно из-за спины. И самое главное, такое ощущение я уже испытывал. Здесь, на Благоре, словно под кожу набились мелкие муравьи, и ползают там. Отвратительная хрень. Когда я обернулся, ихний тренер подошел почти вплотную. Это он сверлил меня взглядом, словно дырку хотел провертеть. Честное слово, я сделал морду кирпичом. А чего? Смотреть тренировки не запрещается. На самом деле, все так делают. Надо же знать противника в лицо. На земле, конечно, для этого имеется видео. Но здесь, в отсталых магических мирах, только глазками. Здорово, тренер, сказал я. Подниматься, правда, не стал. Надеюсь, ты на меня не в обиде, за то, что толкнул тебя в коридоре. Вы, узкие, словно нарисованные брови на коричневом лице поползли вверх. Толкнули? Меня? Это какая-то ошибка. Ну ладно, не толкнул. Просто мы оба споткнулись на ровном месте. С кем не бывает. Я вижу вас впервые в жизни, уважаемый, отчеканил тренер Тиначли. И никогда не ходил ни по каким коридорам. Это ясно. И он, заложив руки за спину, прошел мимо. Все страньше и страньше. Ну, да ладно. Не хочет, чтобы кто-то ляпнул, что он попал в глупое положение, его право. А когда, после тренировки, я вернулся к себе, тренер Тиначли вообще вылетел у меня из головы. На моей, застеленной зеленым одеялом кровати, сидела уховертка. Глава 15. Первым порывом было захлопнуть дверь и сбежать, но я догадался разозлиться. Какого хрена? Покои, отведенные команде, это как суверенная территория. Нужно, бляха медная, разрешение спрашивать. Если уж в своей комнатухе расслабиться нельзя, то где вообще можно? Я вошел, не глядя на уховертку проверил, что дверь закрыта плотно, замки здесь были не в почете, тоталитарное государство, блин. И пошел в ванную, молча. Стянул олимпийку, открыл кран в душе и взялся за резинку треников. Срань, раздеваться догола, когда за стенкой сидит посторонняя баба, а и хрен с ней. Чего она там не видела? Горячая вода совершила самое настоящее волшебство. Какая там, нахрен, магия? Тугие струи расслабили зажатые плечи, смыли усталость, сырую, как старая газета, тоску. Дверь в душевую беззвучно отъехала в сторону. Баронесса улыбнулась и, изящно приподняв ножку, шагнула ко мне. «Пускают погреться?» Это звучало как примирение. Я подвинулся. Встав рядом, она обхватила меня руками и прижалась грудью, а потом подставила губы. Проснулись через несколько часов, так и не сказав друг другу ни слова, и я уже настроился на то, что уховертка молча соберет свою одежку и смоется. «Кофе хочешь?» – спросила она, сладко потягиваясь. «Не откажусь». Собственный голос показался непривычно хриплым. Уховертка повела рукой. На тумбочке перед кроватью образовался серебряный поднос, на нем исходящий паром кофейник, чашки, сахарница, сливки. Словом, накрыто было чисто, умело, как в лучших домах. Спустив ноги с постели, баронесса наклонилась, на спине ее, белой и гладкой, появилась умопомрачительная ложбинка, и принялась разливать кофе. Передала одну чашку мне и вновь устроилась рядом. «Ты знаешь, что самый лучший кофе выращивают в твоем измерении?» Спросила она. «Зачем ты здесь?» «Ну не было у меня настроения вести светские беседы. Сегодня игра. От нее, на данный момент, зависит абсолютно все. А варит самый вкусный кофе?» «Конечно же, в Вене», продолжила она. Сделала глоток и закрыла глаза. Опять она была похожа на довольную кошку. Золотые косы рассыпались по плечам, по подушке, по одеялу. Я подумал, что если их расправить на всю длину, наверное, будут ей ниже коленок. Кларисса, я впервые назвал ее по имени. Мурл, она потерлась носом о мое плечо. Все равно не поверю, что ты пришла исключительно за сексом. А ты когда-нибудь занимался этим с мужиком-драконом? Я, поверь на слово, скучнее занятия не придумаешь. Они так заняты собой. Кларисса, перебил я, если ты пришла не только для того, чтобы потрахаться и выпить кофе, поверь, сейчас самое время». Она вздохнула, села прямо, дематериализовала поднос со всем содержимым. «Хорошо, у меня в руках осталась чашка, из которой я едва успел пригубить». А потом сказала: «Мне нужна твоя помощь». И посмотрела так, что я мгновенно понял: речь пойдет не о том, чтобы застегнуть лифчик. «Что случилось?» «Жопой чую. Это как-то связано с жезлом князя и Лилит. Кто-то вломился в государственную казну. Я чуть не опрокинул на себя остатки кофейной гущи». «У тебя же есть гвардия», — сказал я первое, что пришло в голову. «Всякая там стража». У нее сделалось такое лицо. «То, что в казну вломились, полностью моя вина», — выдавила баронесса. «А, ты боишься огласки?» Подложив подушку под спину, я сел поудобней. «Типа, никто не должен знать, что ты прошляпила заначку. Можно понять, но почему я? Ты никому не скажешь». Уховертка достала из воздуха зажженную сигарету и затянулась. Поморщившись, я отобрал у нее эту мерзость, затушил в пустой чашке и убрал подальше. «И к тому же, ты футболист. А, ну да, нас же специально учат разыскивать варье. Я думаю, это сделал кто-то из ваших. В смысле, я хотела сказать, из спортсменов, из тех, кто приехал на игры. Но нахрена, в смысле, ограбить сокровищницу сейчас, когда игры в самом разгаре? Может, он испугался, что вылетит во втором туре и не успеет?» Я почесал макушку. «Значит, это была его цель, да, обнести драконов. Для этого он прикинулся футболистом, прибыл на Благорье». Я покрутил в воздухе указательным пальцем. «Что украли? Слепой козе ясно. Если моя гипотеза верна, шли за чем-то конкретным. Не просто за золотом, ограбление с целью обогащения проворачивают не так. Не то, чтобы я шибко в этом разбираюсь, просто стараюсь рассуждать логически». Уховертка на мой вопрос пожала плечами, тряхнула роскошными косами, а потом все же сказала: «Я не знаю. Ладно, я бы охотно выпил еще одну чашку кофе. Но хрен знает, может, у них здесь лимит на магию. Ты не знаешь, кто вломился и что взял, и чем я могу помочь. Я уверена в одном: это тот, кто взял жезл». И вот тут я сделал стойку. «Ага». Обхватив баронессу за плечи, я как следует ее встряхнул. «Ведь это прямое доказательство того, что Лилит здесь ни при чем. Я что имею в виду? Если кого-то посадили, а убийства продолжаются, значит, это не он, правильно?» «Вовсе нет», — упрямо сморщила носик дракониха. «Они ведь могут быть в сговоре. Ведьма у нас...» Подельник запаниковал и принялся действовать. «А чего он тогда не запаниковал раньше? Ждал. Чего? Надоело тянуть из нее клещами. Но бывает так, что с бабами по-другому нельзя. Не будешь проявлять инициативы, сама ни за что не скажет, даже себе в ущерб. Просто из вредности. Я не знаю», — она прерывисто вздохнула. «Я не знаю, чего он ждал, почему полез в сокровищницу именно сейчас. Одно ясно: именно для этого он и похитил у князя жезл». Я потряс головой. «Вот сейчас я вообще ни ухом ни рылом». Она вновь извлекла из воздуха сигарету и затянулась. Я не стал препятствовать. Надо же бабе успокоиться, привести мысли в порядок. «Одевайся», — уховертка решительно вдавила бычок в ту же чашку с гущей. «Все было чудесно. Дорогой, деньги возьми на комоде», — пробормотал я, выбираясь из-под одеяла. «Чего? Забудь, я натянул треники, носки, майку. Куда пойдем? Сначала скажи, ты мне поможешь, а я что делаю, бляха медная? Бабы, вечно им все надо разжевать и в рот положить». Уховертка облачилась по-солдатски быстро: брюки с лампасами, китель, форменные ботинки. Но белье у нее под кителем было кружевное, черное, кружевное, с крошечными розовыми бантиками. Мать ее за ногу. Перед дверью она остановилась и приложила ладонь к моей груди. «Поклянись, что никому не скажешь», — потребовала она, — «что у нас с тобой тайные потрохушки. Расслабься, я не хвастаюсь победами на любовном фронте. Я о жезле. Ори погромче, и клятва не понадобится. Тимур», — она тоже впервые назвала меня по имени, — «от этого зависит моя жизнь». Вдох, выдох, вдох. Хотелось спросить: а о жизни Лилит ты не думала, когда упрятывала ее в башню? Ладно, я взялся за ручку двери. «Я никому не скажу», — и открыл дверь. На пороге, с поднятой рукой, стоял Макс. Видать, только собирался постучать. «Что никому не скажешь?» — тут же спросил он, а потом заметил уховертку. «Мама дорогая, баронесса, а что это вы тут делаете?» Он заглянул ей за плечо и увидел разоренную постель. «Упс, пардоньте, вопрос снимается», — и посмотрел на меня, а я посмотрел на уховертку. «Ты должна ему все рассказать». «Исключено, Кларисса. «Дайте, я сам догадаюсь», — встрял Макс. «Баронесса, у вас случился форс-мажор, вы бросились ко мне, меня не застали и тогда...» Он перевел многозначительный взгляд на меня. «Ты слишком много о себе понимаешь», — фыркнула уховертка. «Я сразу пошла сюда». «Значит, все остальное, верно?» — кивнул Макс. «Что и требовалось доказать. Ну так что у нас плохого?» Я молчал. «Сука твою мать, заявись этот паршивец на 3 минуты раньше. Он все равно узнает», — выдавил я из себя. Напряжение накапливалось, время шло. «А у меня сегодня игра, ты не понимаешь», — рявкнула уховертка. «Я просто не могу». «Ладно, зато я могу», — сказал Макс и гостеприимно махнул рукой вдоль коридора. «Идемте, куда вы там собрались, а по дороге я вам все объясню». «Ты?» Я не мог сдержать удивление. «Что поделать?» Макс притворно вздохнул. «Работа у меня такая». «Работа?» — переспросил я. «Все знать», — принялся перечислять Макс. «Обо всем догадываться. Преодолевать трудности при помощи самого себя, если ты понимаешь, о чем я». «Не совсем». Мы шли по тускло освещенному коридору. Народу вокруг, никого, так что хрен знает. Наступило утро, или все еще была ночь. И кстати, а какая она? Ночь на Благоре. «Кларисса?» — позвал Макс. Та бросила в его сторону косой взгляд. «Давай, я буду говорить, а ты поправишь меня, если я ошибусь». «Лады», — дракониха кивнула. «Ты меня не взлюбила, когда я отказался на тебе жениться. Так, ты нанес смертельное оскорбление клану Фирчильд», — прошипела уховертка. «Никто не имеет права отказаться от...» «Ой, да ладно тебе», — перебил ее Макс. «Оставь эти средневековые замашки. И вообще, ты меня спросила, может, у меня была девушка, или вообще, твой дед дал согласие за тебя». И вот тут Макс остановился, словно перед ним выросла стенка, которой мы не видели. «Дедуля?» — переспросил он. «Но как? Зачем? Почему?» «Дыши, Макс, мне пришлось вмешаться. Давай, ты помнишь, как это делается?» Вдох. Я нажал ладонью на его грудную клетку. Выдох. «Спасибо, мне уже лучше». Он отстранился и строго посмотрел на уховертку. «Ладно, с дедом я потом поговорю. Вернемся к вашим баранам, баронесса. Итак, я отказался на вас жениться». «Избежал», — добавила уховертка. «А что мне оставалось делать?» Макс свирепел все больше. «Ты наехала на меня, как бронетанковая самоходка». «Конечно, я сбежал, потому что ценю свою свободу. Я к ней, знаешь ли, привязан». Эти двое встали друг напротив друга и принялись пыхтеть. «И ты решила ему отомстить», — сказал я, — «потому что нет на свете ничего хуже отвергнутой женщины». «И обманутой», — добавила уховертка. «Ладно, вали все до кучи». Макс перевел дух и сделал небольшой разминочный кружок вокруг нас. «Я поступил вероломно, и ты решила меня закопать, но ты не могла меня достать, ведь я не появлялся на Благоре. Что я, враг себе, что ли? А тут, турнир, и ты просто ухватилась за возможность, да, решила дискредитировать мою команду, сделать так, чтобы мы вылетели, продулись по полной, и начать решила с Лилит. Достать тебя через бабу было элементарно», — буркнула уховертка. «Она не баба, а девушка, и вообще-то не моя, а своя собственная, но ты за нее впрягся». «Мы своих не бросаем», — надменно задрав подбородок, бросил Макс. «Я впрягся бы за любого, кто попал в беду, ясно, в принципе, за любого, даже за...» — начала уховертка. «Подожди», — я отодвинул Макса назад. «Так это ты снюхалась с ангелами ада, это ты подбросила с кораблей идею прижать Автандила, и устроила так, чтобы второй матч мы играли именно с ними, а я-то все голову ломал. Знаешь, внезапно мне расхотелось тебе помогать. Колено донимало не слишком сильно, и я вдруг подумал, а не пойти ли мне на тренировку?» «Ты обещал», — рявкнула уховертка. «А кроме того, с кораблей ничего подбрасывать было не надо. Он сам пришел с доносом, как только проведал, что у князя пропал жезл. Наябедничал, что в команде соперников играет уголовник», — спросил я, — «и намекнул, что именно он и есть вор». Уховертка кивнула. «Скраблий сказал, что Лилит, его девушка, а значит, она и ангел, заодно, и посоветовал хорошенько прижать крылатого, а потом предложил свою помощь, как законопослушный гражданин. И ты согласилась?» — кивнул я. «Я должна проверить все версии», — прошипела уховертка. «Поэтому решила проследить за ангелом, но...» — она пожала плечами. «Кроме не слишком спортивного поведения его ни в чем не уличили. То есть, ты точно знаешь, что сокровищницу обнес не он?» Я тыкнул пальцем ей в грудь. Уховертка посмотрела на меня так, словно это был нож. «Упс, но знаете что, ни хрена мне не стыдно. Оговорка по Фрейду, как сказал бы Макс. Ага, он посмотрел на баронессу. Вот где собака порылась, сокровищница. Ты всеми силами пыталась выкнуть нас с турнира, но как только запахло жареным, прибежала за помощью. Уховертка закрыла глаза, покачалась с носков на пятки, а потом посмотрела на Макса. «Во-первых, я обратилась не к тебе», — спокойно сказала она. «А во-вторых, я ненавижу тебя, Максимилиан Золотов, но все-таки не до такой степени, чтобы пойти под трибунал». «Так, а вот с этого места поподробней», — хищно улыбнувшись, попросил Макс. «Не здесь», — баронесса бросила взгляд на совершенно пустой коридор. «И не сейчас, идемте». «Привет, привет, мой драгоценный и горячо любимый читатель. Это я, твой пупсик, то есть бессменный и чрезвычайно информированный спортивный обозреватель. Сиди, читай». Вот и подкатило к горлу последнее предупреждение. «Сегодня наши с тобой горячо уважаемые сыны задниц играют с ангелами ада. Какие чувства ты испытываешь по этому поводу? О чем думаешь в этот ответственный момент, когда перед глазами проходит буквально вся жизнь, и становится мучительно ясно? Последний час, он трудный самый. Выступаю свидетелем. Обладающий приятной, внушающий доверие внешностью гражданин выступит свидетелем того, что никто ничего не крал, никто никого не убивал, а также на похоронах и свадьбах. Имеется приличный черный костюм, подходит ко всем случаям, и располагающая к доверию улыбка. Обращаться по адресу: кладбище черных монахов, усыпальница номер 8, ГР, ДР, Задунайский. Чтобы быть в курсе всего, твой искренне убежденный в своей правоте спортивный обозреватель тайно пробрался в раздевалку команды задниц и с боем взял интервью у команды задниц. С.К. Привет, привет. О, и один из игроков. Это что за мухоед? С.К. Я спортивный корреспондент. Хочу взять интервью. О, и смотри-ка, Ребзя. Мухоед, а разговаривает. С.К. Расскажите, пожалуйста, о своих планах на предстоящую игру. О, и Ребзя, а он симпатичный, ути-пуси, а давайте его себе возьмем, талисманом будет. Вот так я сменил место жительства. Теперь у меня есть благоустроенная отдельная клетка со всеми удобствами, поилка с водой, жердочка и свой, никем не надеванный спальный носок. Но самое главное, я теперь в центре событий, вижу, слышу и обоняю все, что делают эти великие люди, эти, не побоюсь этого слова, глыбы на лице отечественного и зарубежного футбола, эти монстры мяча и травы. И ты порадуйся вместе со мной, а вдохновенный читатель, ибо теперь ты будешь получать свежие новости не только из рук, а также из лап, щупалец и даже крыльев. Срочно! Из Чубагатага, очень пожилого, обремененного множеством хворей мужа, завещание в мою пользу оформляем прямо на свадьбе. О себе: или хорошо, или ничего. И этим все сказано. Веселую жизнь до гробовой доски гарантирую. Письмо с завещанием в мою пользу отправлять до востребования, на имя Хини. И вот тебе первая сногсшибательная, высокоудойная новость. У троглодита Тарары есть тетя. Зовут ее мадам Вальпухсия, и она является председателем фан-клуба сынов задниц. Как только вернусь на родину, сразу возьму у нее интервью. А пока прощаюсь с тобой, мой ценный и преданный читатель, и принимаюсь собирать бесценный эксклюзивный материал. Ну надо же, как повезло. Эти олухи из дневного эссе и ночного эссе обзавидуются до смерти. Мало того, что мне удалось попасть на Благор, так еще и устроиться на хлебную и медную должность талисмана команды на полном обеспечении. А еще со мной играют бантиком, а на ночь клетку накрывают теплым уютным пледом. Постскриптум. Выкуси, дорогая тещенька Аутадафа, домой я теперь точно не вернусь. После долгого путешествия, сначала по коридорам на своих двоих, затем на механическом, душераздирающе скрипучим, больше похожим на железную вагонетку лифте, мы стояли перед обыкновенной, обитой дерматином дверью. Дерматин был украшен узором из обойных гвоздиков, и если бы не выложенный зеркальной плиткой пол, я бы решил, что мы оказались в родном измерении, в подъезде старой пятиэтажки. «Золотом пахнет», — констатировал Макс, жадно принюхавшись. Уховертка только хмыкнула, а потом начала отпирать многочисленные замки. «Ступайте точно по моим следам», — сказала она, с усилием открывая на вид простенькую, ничем не примечательную дверь. «И вообще, повторяйте все, что я буду делать, ясно?» Она посмотрела на Макса, затем на меня. Я кивнул. Вдруг возникло чувство, что сейчас, в данную минуту, выкобениваться не стоит. Макс фыркнул, заглянул за дверь и тоже кивнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал он себе под нос. «А вот я в этом совсем не уверена», — сказала уховертка и совершила прыжок через голову, приземлившись сразу метрах в трех от входа, а потом посмотрела на нас. «Ты вот сейчас издеваешься?» «Да», — спросил Макс. «Ладно, я понял. Ты все еще зла на меня и мстишь. Более виртуозно, чем обычные женщины, но в конце концов, у каждого свое хобби. Здесь раньше было убежище от гремлинов», — сказала уховертка, сдув с лица золотую прядь. «По-другому не получится. Прямо Индиана Джонс какой-то», — буркнул Макс, а потом поднялся в воздух и перелетел к уховертке. Даже рук из карманов джинс не вытащил, паршивец. А потом, так же, как уховертка, выжидательно уставился на меня. Глава 16. «Сколько здесь всего?» — протянул Макс, когда уховертка посторонилась и пропустила его вперед. «На чужой инвентарь пасть не раззевай», — напомнила баронесса. «Вы здесь не за этим. Груды золота, как в фильмах про поиски сокровищ, только хуже. В смысле, гораздо больше. Пещера была громадной. Подозреваю, что находилась она глубоко под землей. Спускались мы довольно долго. Эй, ты слезать собираешься?» Макс отпустил руки, и я сполз с его спины, осторожно угнездившись на собственных ногах. Под подошвами металлически звякнуло. «Спасибо, что подбросил», — сказал я, оглядывая груды и груды монет, статуэток, подсвечников, каких-то блюд, браслетов и прочей дребедени, обычному человеку в жизни ненужной. Объединяло это барахло одно, все оно было из золота. Красного золота, белого золота, обычного золотого золота. «Обращайся», — ласково пригласил Макс, но тут же опомнился. «Хотя нет, забудь, не собираюсь я и дальше таскать на своем горбу здорового мужика, кроме обратного пути», — ехидно напомнила уховертка. Макс закатил глаза. «Слушай», вдруг он словно очнулся, «а дедуля тоже скачет таким макаром, когда карманная денежка понадобится. Хотел бы я на это посмотреть». Уховертка поморщилась. «Кроме меня, никто больше не знает секретной тропы. Это государственная тайна». «Ну, спасибо тебе большое», — фыркнул Макс. «Нас что, теперь отсюда не выпустит?» «Лабиринт меняется непрерывно», — усмехнулась баронесса. «Я знаю, как читать указатели, а вы — нет. Спасибо, ты меня успокоила», — Макс непритворно вытер со лба пот. «Так что все-таки с дедулей, обладатель жезла может пройти в сокровищницу беспрепятственно», — сообщила она крайне неохотно. «То есть, это как бы пропуск», — кивнул я. «А значит, его изначально украли для того, чтобы проникнуть сюда», — Макс продолжал оглядываться. В глазах его светилось неприкрытое восхищение. «Интересно, а сколько здесь тонн?» Баронесса высокомерно пожала плечами. «Это лишь переднее», — небрежно сказала она. «Основной запас хранится еще глубже. И там нет всей этой». Она пренебрежительно пнула кучку монет, на которую можно было купить замок. «Мишуры, только слитки. Каждый весом в 5 тонн. Круто, круто, круто», — пробормотал Макс. По-моему, в его бедовой голове начал разворачиваться план по ограблению собственного дедушки. «Так что все-таки пропало», — перебил я, — «от греха, как говорится». Уховертка оглядела груды слежавшегося золота. «Я не знаю», — наконец сказала она, — «я тебе уже говорила, и привела вас сюда для того, чтобы мы сами убедились. Понять, что пропало, невозможно», — кивнул Макс. «Вообще у вас тут бардак», — продолжил он наставительно, — «хоть бы опись какую составили, что ли». «Опись была», — разозлилась уховертка, — «точнее, был магический поисковый артефакт». «Стой, дай угадаю», — Макс поднял руку. «И это тоже был дедулин жезл, правильно?» Баронесса молча кивнула. Лицо у нее было непроницаемое, как бетонная стена. «Ну вы, блин, даете все яйца в одну корзину». «Яйца?» — встрепенулась уховертка. «А при чем здесь яйца?» «Разумеется, их всегда помещают в одну корзину, то есть, кладку. Иначе, как их высиживать?» Я отвернулся к стене. Картина уховертки, сидящей голым задом на корзине с яйцами, вызвала нервные спазмы в животе, и я еле сдерживался, чтобы не заржать в голос. «Я хотел сказать», — повысил голос Макс, — «что нельзя все важные функции помещать в один артефакт». «Почему?» — удивилась уховертка. «Это же удобно. Жезл всегда при тебе». «Стоп!» — внезапно закричал я. Баронесса и Макс вылупились на меня круглыми глазами, остановив спор на полуслове. А я молчал. Вот так всегда. Мысль еще не оформилась до конца, а язык уже мелет. «Так, что она там говорила? Ты сказала, что в ограблении сокровищницы подозреваешь кого-то из приезжих?» Я принялся рассуждать вслух. «Это и слепой козе ясно, встрял Макс. «Никто из драконов в здравом уме. Заткнись, Макси!» Уховертка толкнула его локтем в бок, да еще и на ногу наступила. Макс согнулся, но она на него даже не взглянула, все внимание сосредоточив на мне. То есть жезл был с князем везде, на тренировках и даже на поле, во время игры. «Он таскал его повсюду», — сказал я. «Бабуля Шторм говорила, что дедуля то и дело оставляет артефакт где ни попадя, и его потеря была лишь вопросом времени», — тихонько напомнил Макс, отойдя, впрочем, подальше от баронессы. Я кивнул. «Старик таскает его уже много лет, так, и, конечно же, забывает в самых разных местах, старческий склероз, что поделать. И когда он обнаружил пропажу, просто не сказал, откуда именно его сперли. Мог просто забыть, где видел в последний раз. А нам наплел, что жезл пропал из кабинета», — победно вскричал Макс. «Что он там находился под защитой, и только сведущий в определенной магии чародей мог. Это сейчас не важно», — рявкнула уховертка. «Главное, что его нет, и что с помощью жезла кто-то стащил что-то отсюда», — и она со злостью пнула еще одну груду золота, побольше, чем первая. Монеты неспешно потекли на пол, образовав золотую реку. «Ты знала, что жезл пропал не из кабинета», — рявкнул я. Баронесса прожгла меня взглядом, Макс уставился восхищенно. «Ух ты, ты сегодня прямо жжешь, тренер», — похвалил он, и повернулся к уховертке. «Он прав, Кларисса, ты знала, ты сама сказала нам, что дедуля таскает эту фиговину не снимая, а значит, ты с самого начала была уверена, что кражу совершила не Лилит, но все равно посадила ее в башню и пустила нас по ложному следу». Встав рядом с Максом, я тоже уставился на дракониху. «А еще, это ты выслала Одиссея домой. Ты сама могла бы продлить ему визу прямо здесь, но вместо этого выпнула его с Благора. Это все ее ни капли не смутило». Уховертка пожала плечами и сложила руки на груди. «И что с того?» — невозмутимо спросила она. Макс задохнулся. «У меня потемнело в глазах». «Как это что?» — заорал Макс. «Ты обрекла на гибель невинную девушку». «Ну, не такую уж и невинную», — парировала уховертка. «И ты хотела, чтобы мы проиграли». «Вполне законное желание», — она опять пожала плечами. «Учитывая, что вы наши соперники». «Да я тебя». «Не стоит», — я взял Макса за рукав и потащил к выходу. «Идем отсюда». «Да, но как же». «Бесполезно», — я скорбно покачал головой. «Поверь, у таких баб вообще нет совести. Она скорее нас бросит здесь, подыхать с голоду, чем признает свою неправоту. Пошли, у меня скоро игра». Макс пытался еще что-то сказать, но, поймав мой взгляд, передумал. «Ладно, ты меня убедил, Тим», — сказал он. «Пойдем лучше прижмем дедулю. У нас железобетонная доказуха, что Лилит ни при чем, а уховертки за то, что она намеренно препятствовала следствию, светит. О, я прямо предвкушаю, что дедуля с ней сделает, когда узнает, что она вовсе не искала пропажу». И мы пошли к тому проходу, который вел на поверхность. «Кажись, именно тому. Ну, сейчас и узнаем». Баронесса сверлила нас взглядом, я чувствовал его, всей спиной и задницей в придачу. «Стойте», — наконец сказала она, — «без меня вы отсюда не выберетесь». «Фигня», — Макс мстительно оскалился. «У меня врожденное чувство направления. Первое место в спортивном ориентировании в чемпионате универа. И даже если и так», — он сделал пару шагов ей навстречу. «Что скажет дедуля, когда узнает, что ты не только не нашла жезл, но еще и потеряла его любимого внука?» «Любимого», — фыркнула уховертка. «Слишком громко сказано». «Тогда почему он поручил расследование именно мне?» — кротко спросил Макс. «Да потому что», — она словно споткнулась, но вновь обрела душевное равновесие. «Тебе просто повезло. Посчастливилось отыскать пресловутый глаз, повезло с этим футболом. Везунчик», — она выплюнула это слово, как ругательство. «Все получаешь на халяву, в то время, как другие». Она осеклась и гордо вздернула подбородок. А меня поразил сюрреализм происходящего. Какая-то мышиная возня при дележе сырной корки. И все это, на фоне несметных, просто нечеловеческих богатств.